Сонет. Офелии. С тех пор, как Бог в тебе осуществил передо мной сознание поэта, не знаю сам, за что я полюбил игривое созвучие сонета. Не знаю сам, зачем он сердцу мил. Быть может, звук знакомого привета он тех же рифм чередой изобразил, и ложной мечтой душа согрета. А может быть, он схож с тобою в том, что изо всех стихов его стихом, как и тобой, владеть всего труднее. Или, наконец, причудливый, как ты, смиряясь, он для чувства красоты, чем затруднял, становится милее. 1842 год.